Цех наполнил грохот выстрелов. Картонные коробки взрывались, сочно разбрасывая ошметки содержимого. Несколько пуль вирусов попало в терминал Николетты. Там взорвалось, сыпанули яркие искры и осколки стекла. «Моя лаборатория!» – ахнула Николетта. Ее лицо перекосил гнев, она заверещала. «Волки позорные! Я вас со спамом смешаю! Убить! Убить! Убить!» Подчиняясь ее жесту, один из осьминогов мгновенно клякса рванулся к ближайшему наемнику. Не успел тут опомниться, как силиконовые щупальца обвили его тело. Миг страшного напряжения, и туловище киллера взорвалось фонтанами крови и внутренностей. «Так вот его!» Николета захохотала сатанинским торжеством. «Пас, мой пупсик! Раздави их всех!» Кадавр, я узнал его по низкополигонному аватару, для лучшей скорости в сети рявкнул скупо. «Уничтожить!» Команда наемника рассыпалась в цепочку, грянули выстрелы. Я метнулся за коробки и бросился на пол. По спине ударили куски металла и керамической плитки с потолка. Перекатившись, я сел. Быстро отщелкнул барабан кольта. Отработанные гильзы звонко посыпались на пол. Это не может быть совпадением. Кадавр с его командой просто не могли знать, куда я направляюсь и где нахожусь. Если только... Барабан с лязгом встал на место. Если только их тоже не наняли. Для чего? Убрать меня? Николетту? Или помочь мне? Сразу вспомнились стычки и перестрелки в китайском квартале, в дикой сети. Там о помощи и речи не могло быть. Мне только мешали. Но чтобы проверить свою догадку, я вскочил. Ближайший наемник тут же обернулся, автомат в его руке ожил. Я успел поспешно, над головой взвизгнуло. По затылку стеганули куски керамики со стен. Нет, они здесь явно не для того, чтобы мне помочь. Я снова вскочил. Цех наполнил дымом из горящих механизмов, пороховыми газами. Ноздри жжет резкий запах паленой изоляции. Наемник заметил меня, вскинул оружие. Но за миг до того, как его палец сдавил спусковой крючок, мой кольт сплюнул двойную дозу вируса. Фигуру в сером плаще отшвырнуло, оставив в воздухе горящие куски одежды. Тело киллера придавило коробки. Прорывая картон, из них тут же вылезли десятки рук, вцепились в раненого человека. Я содрогнулся от предсмертного крика, когда его плоть заживо разодрали программы Николетты. Досмотреть мне, к счастью, не удалось. Загрохотали выстрелы, над головой выжгли воздух десятки вирусов. Моя картонная баррикада затряслась под ударами пуль, на меня посыпались обломки механизмов. Еще залп, и от баррикады ничего не останется. Я поспешно упал, заработал локтями. «Сетевой дьявол!» – я узнал хриплый голос кадавра. «Тебе не уйти, сволочь!» Отвечать я не стал. Это все равно, что показать на себя пальцем, мол, вот сюда стреляйте. Ограничился тем, что мысленно просклонял надоедливого наемника и его команду. В цехе снова загрохотало, я машинально закрыл голову руками. Когда ничего не изменилось, понял, что стреляли не в меня. Похоже, что сейчас наемники разделываются с защитой Николетты. Что будет потом, когда от ее гротескного театра ничего не останется, думать не хотелось. Позади закричал мужчина. У меня мурашки пошли по телу от боли в его голосе. «Минус один», — сказал кто-то язвительный в моей голове. Следом затарахтел автомат. Что-то взорвалось. Послышались возня и новые выстрелы. Потом кто-то завопил. «Уберите его!» Крик захлебнулся. Что-то сочно лопнуло, будто помидор под сапогом. Еще минус. Ползком я обогнул картонную колонну, наткнулся на выпотрошенного пулями ниндзя. Его бесполезный меч-вирус так и остался в стиснутых пальцах программы. «Будь проклята женская романтичность!» Пронеслось у меня в голове. Не могла дура автоматчиков наштамповать. Правда, как бы я сам с ними справился. За следующим поворотом я наткнулся на кровавые следы, будто здесь протащили тело. В животе похолодело от догадки, а за поворотом она подтвердилась. Николета лежала в луже собственной крови. Белый халат покраснел, на груди превратился в клочья, открывая изувеченное тело. У меня кулаки сжались, то ли из-за ярости на киллеров, то ли из-за того, что я не успел. Провалил таки третье задание. Провалил твою мать. Дьявол. Я встрепенулся, не в силах поверить, что Николетта еще жива. Не отрывая глаз, она шепнула едва слышно. Это ты? Я. Эти сволочи с тобой пришли? Нет. Я оглянулся. К нам неотвратимо приближались наемники, высматривая нас в клубах дыма. Я думал, что они с тобой. Дала б я им лабораторию уничтожить. Вот еще один вариант отброшен. Эти ребята не охрана Нью Хоуп и не Николетты. А знать о том, чем я сейчас занимаюсь, могли только два человека. Она замолчала. По лицу прошла судорога боли. Дьявол. Что? Что будет со мной, когда ты заберешь душу? Ты не вернешься больше в сеть. Дурашка. Я же программа. Дьявол, я не могу без сети. Из-за поворота показался наемник. Осторожно ступая, он щурился, держа автомат перед собой. Стараясь не шуметь, я прицелился. Вирусы с жутким воем прожгли череп киллера, разметали в кровавую кашу. Дымящееся тело обрушилось на пол. На всякий случай я подтянул за ремень его автомат к себе. Николетта приподняла веки. Синий глаз нашел мое лицо, а оранжевый потух, превратившись в серый уголек. Почему-то меня это сильно поразило. «Ты скажи мне», – прохрипела она, – «душа сохранится?» «Нельзя. Нельзя душу терять». Я помолчал. Хотел бы я сам это знать. «Сохранится». «Хорошо», – едва слышно сказала Николетта и снова закрыла глаза. Следующие слова она произнесла уже одними губами. «Делай, что надо, вор». За спиной послышались резкие команды. По звукам я понял. Нас окружают. Делай же. Я вздохнул. Антивирус. Приготовить место для копирования. Исполнено. Готов. Ну давай, дьявол, не подведи. Мои пальцы коснулись головы Николетты. Замерли на висках. Там пульсировали две тонкие жилки. Я закрыл глаза и резко сдавил голову Николетты в руках. Вспышка. Падение в разноцветном колодце, будто сотканном из неоновых реклам. Цифровой крик, боль, страх, холод, инфопространство. Дно бездны приближается, чтобы расплескать меня среди нарисованных камней. Головокружительный взлет напоминает мгновение падения. Тот же страх, ведь из-за скорости полета не успеваешь понять, куда ты летишь, вверх или вниз. Когда улучшается качество жизни, ты вдруг с удивлением познаешь, что раньше жил мелко, будто литровую банку сменили на громадный аквариум. Столько появилось интересов, фактов и наблюдений. Оказывается, что выражение «человек не поднимает глаз к небу» имеет смысл. Живя у самого дна, ты действительно не поднимаешь глаз. Какое к черту небо? Какие нахрен звезды? Когда ежедневно ты борешься не за место под солнцем, а за банальный кусок пищи. При возвращении с работы тебя могут убить в своем же подъезде за пачку сигарет. Ты никто. Ты ноль. Тебя нет. Тебя никогда не было. Сборочный цех New Hope исчез. Его никогда не было. Это лишь визуальная иллюзия для лучшего восприятия человеческого мозга. Вся виртуальность – иллюзия. Абстрактный образ для усваивания информации. Я вижу, как переписываются строки команд. Бесконечные и пустые символы. А для человека это имеет значение. Это чужие жизни, реальности, души. Как много мы принесли в виртуальность. Мы вдохнули в нее жизнь, как Бог вдохнул душу в кусок грязи. Это нужно остановить. Зачем? Разве не для них ты создавал все это? Для них, но с другой целью. Не смеши меня. Любой труд должен приносить свой профит. Иначе зачем он? Только не ценой свободы. Свободы? Ты говоришь как школьник. А ты говоришь, как все эти бездушные циничные сволочи в кабинетах. Ладно, успокойся. Давай придем к компромиссу. Какой нахрен компромисс? Мы не торгуем безделушками на весах жизни людей. Ты знаешь, чем взрослый человек отличается от подростка? Он понимает, что идеала нет, что нужно чем-то жертвовать. Это-то и называется компромиссом. Тогда будь ты проклят, взрослый человек. Я хочу быть подростком. Они искренне верят в то, что есть идеал и достигают его. Ты не понимаешь, о чем говоришь. В ярких вспышках я узнаю марионеточные нити. Пусть эта душа теперь принадлежит мне. Пусть будет так, пока всех нас не примет цифровая бездна. В изорванном и окровавленном служебном халате, в теле карликового японца, под чужим именем и с чужой душой, я лежал на холодном керамическом полу сборочного цеха. Потолка уже не видно из-за удушливого дыма. Картонные коробки лениво горят. Немного ярче в них пылают пластиковые игрушки, выбрасывая в воздух серый и жирный пепел. «Копирование файла завершено», – деловито заявил антивирус. «Файл был расщеплен и заархивирован». «Спасибо». Я приподнялся на локте. Николета уже не было. На ее месте лишь кровавые пятна. «Копирование завершено», – сказал антивирус. «А значит, у меня получилось. Я справился». Странно. В теле нет боли. Но усталость такая, что даже мысли еле-еле ползут, как обессиленные от голода люди. Неподалеку послышались голоса. Стали приближаться. Кольцо наемников смыкается. Еще минута, и меня точно обнаружат. Впрочем, мне теперь здесь делать нечего. «Антивирус», – шепнул я. «Отключайся от сети. Возвращаемся». «Исполняю». Я напрягся, ожидая привычного и чуть болезненного выхода в реальный мир. «Ничего». «Антивирус». «Неизвестная ошибка», – сообщил тот растерянно. «Я не могу обнаружить точку доступа и сетевой логин». «Отключай без всей этой пурги. Вы подтверждаете шоковое отключение?» «Предупреждаю. Это опасно для психики». «Подтверждаю, твою мать. Отключайся». За углом обозначилось движение. В сером дыму я различил фигурку человека с оружием. «Неизвестная ошибка. Невозможно прерывать соединение. Сигнал не поступает». «Он здесь». Кольт в моей ладони ожил. Наемник отшвырнуло. Я вскочил на четвереньки, быстро-быстро пополз в противоположную сторону. «Отчет о состоянии системы», – шепнул я хрипло. «Герметичное подпространство. Сигнал от сервера отсутствует. Права администратора отключены. Права системы базовые». Мне это не сказало ровным счетом ничего. Наверное, меня просто заперли здесь, обрубив возможность самостоятельного отключения. Над головой просвистело, а секунду спустя грохнули выстрелы. На меня посыпались тлеющие куски картона и осколки керамики. Не оборачиваясь, я направил в ту сторону короткоствольный автомат, что я забрал у наемника. Нажал на спуск. По руке прошла мерная дрожь, отдача неприятно отдавалась в суставах. Сзади закричали. «Что делать? Как сбежать? В таком подпространстве мне запросто могут выжечь мозги». А я даже не пойму этого. Будут травить до тех пор, пока не загонят в угол. А там случится все, что угодно. Кто знает, какие программы есть в арсенале у кадавра? Вдруг дубли не самое страшное? Повторная попытка отклонена. Антивирус продолжал. Ни один порт не отвечает. Мои сигналы не принимаются и не распознаются. Понятно. Черт, все-таки меня умудрили закрыть наглухо. Когда-то мне доводилось слышать о подобных методах борьбы с хакерами. Будто взломщиков закрывают в подпространстве так, что те не могут его покинуть. И если компьютерный вор не сдается правоохранительным силам, то его могут там продержать целую вечность. Хотя, как правило, достаточно 11 дней. Обезвоживание, голод и самое страшное нервное истощение в релайфе. Мозг просто отключится, так и не сумев понять, что окружающая его тюрьма всего лишь иллюзия, кошмарная смерть. Я почувствовал, как сердце быстро наполняет паника. Движения стали резкими, неточными. На повороте я поскользнулся и подвернул ногу. «Нужно найти укромный уголок», — вдруг подумал я. «Так, чтобы у меня хотя бы минута в запасе была». Решение пришло неожиданно. Я же сетевой дьявол. Меняю, покупаю, продаю, забираю души. И Д-матрицы, и паспорта в сети. Для меня это расплюнуть. Так почему бы мне не поменять свою душу? Раз у меня нет никаких прав в здешней клетке, то почему вообще не стереть себя? Только так я смогу переписать себя и выйти наружу. С сильно колотящимся сердцем я вскочил, пригибаясь. Бросился в дальний конец цеха. Сзади то и дело раздавались одиночные выстрелы. Взрывались коробки. Это для того, чтобы меня вспугнуть, понял я. Черта с два. В этом конце цеха пожаров и разгрома еще нет. Хотя дымовая завеса настолько плотная, что дальше метров трех впереди ничего не видно. Я забился в угол, поспешно задвинул проход коробками. Так, поменять себе душу. Черт возьми, проще сказать, чем сделать. Кем я буду, когда совершу это? Исчезнет ли мой сетевой идентификатор? Внезапно я разозлился. А какого черта? Пусть исчезнет этот облик. Мне что главное? Вырваться отсюда. А когда матрица лишится привязки к системе, меня автоматически отключит от сети. Точно так же, как отключали тех, у кого я похищал души раньше. Я сел. Секунду пытался собраться с мыслями. Потом медленно, остро ощущая бредовость происходящего, ударил кулаком себе в лицо. Мне показалось, что кулак прошел меня насквозь. Вспышки не было. Рвущиеся нити марионетки тоже. Пустота и мрак пространства. Хуже и страшнее космической ночи. Чувствуя, что сознание мое дрогнуло, и по нему прошла судорога параноидальной истерики, я вынул кулак из своей головы. Пустота исчезла. Я снова в картонном блокгаузе. Над головой стелится удушливый дым. Голоса наемников все ближе. Соединение сброшено. Антивирус отозвался вяло. Порт заблокирован. Поиск в базе данных не дал результатов. Спину заморозило. На лице выступил холодный пот. Что значит не дал результатов? Зажмурившись, я ударил снова. Пустота в пустоте. Нет никаких ощущений. Так может выглядеть смерть и небытие. Без облика, без чувств, без температуры, без запаха. Я убрал руку, заметил, как дрожат мои пальцы. Нервы напряжены до предела. Соединение сброшено, порт заблокирован, возможности ограничены. Поиск личностной матрицы не дал результатов. Снова. Попытка. Искомая душа в базах данных не найдена. Соединение сброшено, порт заблокирован. Пустота в нигде. В форме ничего. Я задышал судорожно, ощущая, как волосы встают дыбом. Дикий страх заполнил меня, словно я проснулся в гробу. Рывком я выдернул руку из себя, завопил, будто обезумевшее животное. Картонная стена разрушилась. Над головой с хрустом разбила керамическую плитку пуля, вжикнула в сторону. Я по инерции дернул головой, когда осколки шрапнелью резанули шею. Я затрепыхался в отчаянии. В голове перемешались мысли. Паника быстро заполняла меня. Я выстрелил наугад сразу из кольта и автомата. Где-то за стеной картона закричали. Я сжимал спусковой крючок до того момента, пока не раздался сухой лязг байка. Потом отшвырнул оружие и двумя руками ударил себя. Сброшено. Заблокировано. Что происходит? Я не могу поменять свою душу. Я не могу даже найти ее. Из дымовой завесы вдруг проступил смутно знакомый силуэт в длинном до пят плаще. Я с ужасом увидел дробовик в руках наемника и в ту же секунду осознал, что не успею защититься. Невыразительное, низкополигонное лицо кадавра перекосило злоба. Он выплюнул, передергивая затвор. Око за око, сука! И потом мне в лицо плеснуло огнем и тьмой. Часть четвертая. Ребрендинг. Глава первая. Плавленная тьма с запахом боли. Густая жижа раскаленного металла. Полет. Падение. Ослепительная боль выжгла меня. Горло разодрал крик, но я его не услышал. Раздался громкий треск. От электрического заряда из глаз брызнули зеленые искры. Мощнейшим ударом меня вышвырнуло из виртуального кресла. В полете я даже не успел сгруппироваться. С размаху налетел лбом на пол. В лицо брызнули осколки железа и пластика с экранов виртуального шлема. В темноте сверкнула боль, ожгла мозг. Я перекатился на спину, на бок, и тут же скрутился клубком, как червь, пронзенный иглой. По лицу текли экранный гель и кровь. В голове оглушительный гул тысяч подстанций и удары молний. Все тело болело так, словно меня окунули в расплавленное серебро. Вены будто сменили медными проводами, а вместо крови пустили ток. Каждая мышца пульсировала, выгорали нейроны. Я даже запах гари почувствовал. Вокруг ничего нет. Нет пола и потолка. Стен, времени. Пространство. Только страшная боль, что заставляет корчиться и выть, пуская кровавые слюни. Безумное напряжение мышц внезапно сменилось на полный штиль невесомости. Вестибулярный аппарат взбесился. Меня скрутил болезненный спазм. Из горла толчками выплеснулась рвотная масса. А потом снова пришла тьма. На этот раз уже напоминающая не небытие, а недожаренный в крематории гроб, воняющий гарью и трупом. Простите меня за неуместный пафос, но мир действительно в руинах. Привычных нам моральных правил, догм, норм поведения больше нет. Что видят наши дети, когда выходят на улицы? Они видят мертвецов. В лучшем случае, если остатки городских служб убрали тела, они заметят пятна крови. Руины городов, остовы пустых зданий. Мародеры и стрельба даже в дневное время. У меня есть информация о каннибалах. Правда, это единичные случаи, с продовольствием больших проблем теперь нет. Заводы синтезированной пищи функционируют на полную мощность. Но все же этот факт свидетельствует о чрезвычайности нашего положения. Что вы предлагаете? Тысячи людей и так трудятся днем и ночью. Для наведения порядка. Государственные границы закрыты. Президент и члены парламента ввели на улицы городов войска для поддержания порядка. Все, что в наших силах делается, не все. Что вы имеете в виду? Вы не согласны политикой действующей власти? Только не надо меня пытаться поймать на слове, хорошо? Я предлагаю задействовать восстановление государства даже тех, кто не может двигаться. У нас в стране процент пострадавших от катастрофы инвалидов равен четверти населения. Каким образом вы их задействуете? Человек, напоминающий повадками, речью и внешностью одновременно Николету Досумбаеву, Ивана Фатеева и Якоба Штрауду, улыбнулся. Есть кое-что. Пауза. Очень медленно и осторожно. Я выдохнул. Ощущения были похожи на то, как выдыхаешь сигаретный дым. Слишком густой и ядовитый воздух. Я открыл глаза. От сокращения лицевых мышц кожу защипало. Глаза открыть получилось. Но я ничего не увидел. Ослеп? Дрожащий от страха рукой. Я прикоснулся к лицу. Пальцы наткнулись на помятую металлическую поверхность виртуального шлема. Неимоверным усилием двумя руками стащил его, и дневной свет резанул глаза. Я зажмурился. На щеках снова появилось странное щиплющее чувство. Пальцы нащупали струпья засохшей крови и вязкого геля. Остро пахнет блевотиной и паленой изоляцией. Новая попытка открыть глаза. По щекам от слишком яркого света побежали слезы. Кожу защипало. Но кое-что я увидеть смог. В позе эмбриона я лежу на полу кабинета. Свет течет сквозь единственное окно в комнате. Почему-то он зыбкий, как дым. И только спустя минут пять я с трудом соображаю, что это действительно дым на фоне окна. Откуда он? Попробовал пошевелиться. Получилось едва-едва. Боль ушла, оставив тягостное послевкусие истощения. Очень осторожно я сел. По груди потекла кисло пахнущая жижа рвоты пополам с кровью. От усилия закружилась голова. И чтобы опять не рухнуть в беспамятство, я закрыл глаза, глубоко и мягко дыша. Постепенно в голове начало проясняться. Я услышал незнакомый треск, громкий скулёж под дверью кабинета. Но едкий запах гари мешает мыслить четко, путает, заставляет желудок спазмировать. Наконец, то ли от треска, то ли от Максового плача под дверью, я не выдерживаю и снова открываю глаза. Три монитора на столе уничтожены. Остались лишь корпуса с торчащими изнутри микросхемами. Экраны оплавлены и вытекли. Внизу под столом картина не лучше. Из воздухозаборных решеток системного блока выплескивается сине-красное пламя. Жирным столбом поднимается удушливый дым. Уже начал гореть стол. Капает расплавленная изоляция с проводов. На полу уже целое адское озеро горящей резины. Потолок под столом почернел. Его лижут языки пламени из отверстий сервера. Постановая от усталости и тошноты, я дополз к двери кабинета. Чтобы подняться к дверной ручке и надавить, открывая, понадобилось энергии больше, чем у меня было. Очнулся в следующий раз от назойливого языка Макса. Пес, лежа на брюхе, с ужасом косился на пламя и, поскуливая от волнения, вылизывал мне лицо. Увидев, что я пришел в себя, взвизгнул жалобно, пополз прочь из кабинета. Заметив, что я продолжаю лежать, верный пес, преодолевая природный ужас перед огнем, подполз снова, осторожно взял меня зубами за воротник футболки и потащил вон. Ткань затрещала, собралась складками на груди и впилась в подбородок. Именно это дискомфортное чувство заставило меня заворочиться. Я сел в прихожей. Перед глазами пляшут огненные мухи, голова идет кругом. К Максову ужасу я, не говоря ни слова, поднялся. На негнущихся ногах доковылял к щитку напряжения, пробки выбило. Затем долгое путешествие в жилую комнату. Макс все это время крутится рядом, поскуливая и прижимая уши. В глазах мольба, мол, пойдем отсюда, хозяин. Нужно спасаться. В кладовке огнетушитель нашел с пятого раза. Перед глазами все расплывается, соображая туго. Обратно до кабинета добрался уже вдвое быстрее. Видимо, стал приходить в себя. Макс завизжал в страхе, когда огнетушитель изверг поток пены. Я сжимал скобу до тех пор, пока мои легкие не закипели от недостатка кислорода. Пришлось вдохнуть, но тут же закашлялся, внутренности ожог ядовитый дым. Измазываясь в пене, густо перемешанной с осадком копоти, добрался к окну. Но оплавленный шпингалет не поддавался. Уже не соображая ничего, швырнул туда опустевший огнетушитель. Звон оконного стекла, будто обрушивающееся сознание, и порыв свежего ветра сбил меня с ног. Глава вторая. Очнулся я почему-то в кровати. Долго лежал, вспоминая, как добрался сюда. Но в памяти обугленный провал. Попробовал встать. Получилось легко. Боли и головокружение отступили. Зато приступ кашля скрутил минут на пять. Едва легкие не выплюнул. Лежащий на полу Макс поднял голову. На морде искреннее беспокойство. Большие коричневые глаза полны слез. «Нормально», – прохрипел я. «Все нормально». Судя по выражению в глазах пса, он мне не поверил. Я глубже зарылся под одеяло. По квартире гуляют сквозняки, гоняя пластмассовый пепел и засохшую пену. За окном разгар дня. К моему удивлению, тускло светит солнце, и небо практически чистое, словно дождливая осень закончилась. Осторожно сев на кровати, я нашел на тумбочке давно забытые сигарету и зажигалку. Это сколько же я спал здесь? День? Месяц? Нет, не помню. Чиркнула зажигалка, в бумажном цилиндрике громко захрустели табачные крошки. Раненые гарью легкие не вынесли такого издевательства, и меня снова согнуло в приступе кашля. Пришлось раздавить начатую сигарету в пепельнице. Живой я, живой. Я потрепал Макса по загривку, а то пес чуть не плачет, глядя на мои страдания. Подумаешь, с кем не бывает. Маленький пожар, ничего. Я хлюпнул опухшим носом, утерся. На ладони осталась широкая красная полоса. Ну вот, Макс, еще и нос расквасил, уныло прогундосил я. Пес только шокированно хлопал глазами. Поднявшись, я прошлепал в ванную, поджимая от холода пальцы на ногах. В открытую дверь кабинета старался не смотреть. Зато в ванной меня ждало не менее прекрасное зрелище. Из зеркала на меня уставилась опухшая физиономия. Я провел пальцами по подбородку, где топорщится недельная щетина. Осторожно потрогал вспухшие царапины на щеках и на лбу.